Меня подхватывают под руки, тащат вон из кабинета. Я улыбаюсь непонятно кому окровавленными губами. Мы еще поживем. Еще повоюем. Нас встречают, как вернувшихся с того света. В принципе, так оно и есть. От него нас отделяло, прямо скажем, пара шагов через другой коридор. Мое отделение здесь. Все шесть лбов, не считая зерка. Хмурый и немногословный кривой, дерганный и злобный капрал Штырь. Вечно чем-то недовольный пулеметчик Башка. Высокий крест, который обычно всюду таскался со здоровенным гранатометом, по калибру и весу не уступающему безоткатному орудию. Убивец его помощник имел, не затыкающийся ни на минуту придурок, порой так и хочется зубов ему поубавить. «Сержант, что вы им такого сказали, что они вас выпустили?» — спрашивает Крест. «Ха! С ними комиссар по душам поговорил. Объяснил популярно, что героев не убивают», — отвечаю я. Попутно думая о том, почему же все-таки Холлер нас вытащил. Вроде ничем не лучше других. А что касается нашей героической обороны, так это вообще идиотизм чистой воды. Из 5 подбитых танков у еретиков стрелял только один. Остальные лишь страшно вращали башнями, да плевались из пулеметиков. Дряхлый вокс-передатчик работал отвратительно. Приказ о всеобщем отступлении до нас дошел спустя 5 с лишним часов после начала бегства. Давайте уж называть вещи своими именами. Бравых имперских вояк из союзного полка с занимаемых позиций. А пока приказа не было, мы держались, старались изо всех сил. Когда стало совсем не в моготу, ротный дал команду на дурь. Мы нацепили ингаляторы нитрохимы, и нас нашляло по самые брови. После чего поднялись в атаку. Поднялись все, включая легкораненых, и погнали хаоситов аж до леса, из которого они на нас выползли. Эх, видели бы кадианские пижоны, как мы в атаку ходим. Удавились бы от зависти на ближайшем дереве. Такой варп, дери ее, мотивации и боевого духа ни у кого нет, кроме нас. И черт с ними, с этими побочными эффектами от придуманного каким-то умником сладкого газа. «Эй, уроды!» — обернувшись, я увидел спускающегося по лестнице Холлера с огромным мешком. «Сэр, мы все вытянулись, отряхнули по возможности свои лохмотья, те, у кого руки двигались, отдали честь. Итак, слушать сюда. От расстрела я вас, кретины, спас, но не думайте только, что по доброте душевной. Вы ж у нас теперь чертовы герои. Мало того, что атаку отбили, так еще и еретиков драпать заставили. Если бы не этот факт, сам бы вас всех положил. Здесь же. Я думаю, вы не очень-то хотите сюда вернуться. А раз так, будете лазать добровольцами в самое пекло. Кто в живых останется, через год с того обвинения полностью снимут. Насчет самоубийственных заданий просьба не беспокоиться. Мы вам всегда что-нибудь интересненькое подобрать сможем. Да, Байер, тебе надо отдать должное. Стреляешь неплохо. Быстро ты лейтенанта ухлопал, пока я целился. Сэр, начинаю я. Слушаю. Спасибо за спасение, сэр. Дружно орём мы. Только вот не надо прикидываться, будто вам не интересно, что в мешке. Ухмыляется Холлер. Не спрашивайте, чего мне это стоило, но все, барахлишко, что при аресте отобрали, теперь здесь. Жадные взгляды моих бойцов просто невозможно выразить словами. За содержимое этого мешка они с ножкой от стула на танк идти готовы. Комиссар улыбается, выдерживает эффектную паузу, мерзавец. «Разбирай, народ, подешевело!» Мешок переворачивается. Холлер отскакивает на лестницу, опасаясь, что его сомнут и затопчут рванувшиеся за своим имуществом 8 обезумевших хемопсов.